Глава 19. «Попытку ментального воздействия я рассматриваю как акт агрессии», — продолжил я. «Учитывая, что вы глава клана, а я глава свободного рода, это легко счесть началом войны. Клан напал на свободный род. Без официального объявления и уж тем более без разрешения императора это коронное преступление. И будьте уверены, я не постесняюсь дойти до императора, чтобы лично донести до него этот факт». Патриарх Шичи отпрянул и бросил на меня ошарашенный взгляд. «Виктор, это господин Дамар», — холодно перебил его я. «Я не давал права вам, господин Шичи, обращаться ко мне по имени». Патриарх Шичи поджал губы и вернул каменно спокойное выражение лица. «Господин Дамар, у вас нет оснований для таких выводов», — ровно сказал он. Вот как усмехнулся я. «Вы на моей территории, господин Шичи. И вы не выйдете отсюда, пока мой учитель не подтвердит наличие у вас ментального артефакта и факт его недавнего использования. Как считаете, свидетельства владыки-менталиста его величеству будет достаточно?» Патриарх Шичи сжал зубы. «Я блефовал. Понятия не имею, можно ли снять остаточный фон и тем самым убедиться в применении ментального артефакта. Сам артефакт Иксара точно почуял бы, но доказать его применение. Не уверен. Патриарх Шичи всегда мог сказать, что он держал при себе артефакт просто на всякий случай и даже не собирался его применять. Ментал — это ведь не только атака, но и защита. А Иксара не артефактор, чтобы сходу понять направленность действия рунных вязей. Однако, судя по реакции патриарха Шичи, я попал в яблочко. Можно доказать применение по остаточному фону. Либо, как вариант, этот артефакт постоянного действия, и выключить его патриарх просто не может. Бывают такие вещи, которые нужно держать в специальных изолирующих контейнерах, чтобы они не фанили постоянно. «Давайте не будем усложнять, господин Дамар», — натянуто улыбнулся патриарх Шичи. «Я сделал ошибку. Не нужно выносить это на люди, мы с вами можем договориться между собой». Я приподнял брови. «Нет, я понимаю, что он предлагает откуп, и запросить я сейчас могу много. Но просто ошибка, даже без намека на извинения. Хотя бы стандартные и исключительно формальные. Слова, как ни странно, в мире аристократов стоили намного больше, чем деньги. Одно неподобающее обращение на каком-нибудь приеме, если оно молча проглочено, могло нанести такой ущерб репутации, что никакими деньгами его потом не покрыть. С настолько неуважающим себя аристократом просто никто не станет иметь дело. В том числе и в бизнесе. Я прошу прощения за свои необдуманные действия», — склонил голову патриарх Шичи. «То есть надо просто обдумать и повторить попытку?» Я мысленно фыркнул. «Вы дадите мне слово», — ровно произнес я, «что больше не предпримете никаких попыток вернуть меня в клан, господин Шичи. Ни прямых, ни косвенных, ни через других людей. После этого мы с вами сможем обсудить размер откупа за вашу ошибку». Патриарх Шичи встретил мой твердый взгляд и поджал губы. Ничего невозможного я не требовал. Это не клятва забыть о моем существовании, которую вынужден был принести молодой глава клана Чирути, чтобы выжить. В нормальной ситуации дать слово не вредить вообще никак и никогда для аристократа было бы неприемлемо. Настолько развязывать руки своему визави нельзя. Кто знает, где и как мы можем схлестнуться завтра. Причем не обязательно по инициативе патриарха Шичи. Возможность соразмерно ответить должна быть всегда, иначе сожрут. Я это понимал и потому не требовал ничего подобного. Тем не менее, отказываться от своих планов патриарх Шичи не хотел. Но выбора у него опять же не было. «Я больше не буду пытаться заполучить род Дамар в свой клан. Слово», — ровно произнес патриарх Шичи. «Благодарю», — коротко кивнул я. «А теперь я слушаю ваше предложение». Шичи смерил меня нечитаемым взглядом и произнес. «Предлагаю вам долю в нашем флагманском бизнесе, господин Дамар». Третий слой плана пошел. Сначала попытка выставить нас близкими перед соседями, затем заманить или затащить меня в клан. А раз не получилось, то хоть бизнесом привязать. Доля — это, конечно, не управление, не даст мне патриарх Шичи большой кусок. И повод не настолько критичен, и как полноценный партнер я ему не нужен. Но как повод регулярно общаться и иметь наглядное подтверждение связи со своим бывшим гением Доля — отличное решение для Шичи. Мне оно не надо. И сама по себе связь с кланом, и особенно с этим конкретным кланом. Плюс поступок патриарха Шичи меня откровенно покоробил. Я многое могу простить, но не подлую попытку влезть мне в голову. «А у моего рода не было ничего попроще», — приподнял брови. «Желательно то, что имеет хотя бы косвенное отношение к моему нынешнему бизнесу». Патриарх Шичи только головой покачал. Видимо, после моей резкой реакции привязать меня к клану хотя бы косвенно он уже не рассчитывал. Я же совершенно спокойно задал такой вопрос. На прежнем бизнесе рода Дамар я действительно почти ничего не знал, но Шичи не будет пятнать себя ложью. Это не клеймо, конечно, в деловых переговорах тот же блеф постоянно встречается. Но направленность бизнеса легко проверяется. Зачем ему лишнее недоверие потом? «Есть небольшой заводик по производству автомобильных расходников», — сказал патриарх Шичи. «Масла, смазки, что там еще бывает?» В суть дела он явно не вникал, но мне и сказанного хватило. Смежная область. Не факт, что я смогу поставлять масла на свой автосервис, у нас все-таки премиум-сегмент получился. А завод может производить что-то попроще. Но в перспективе я могу вникнуть и развить производство. А главное... В это имеет смысл вникать, область действительно близкая. «Но я не советую», — небрежно закончил патриарх Шичи. «Почему?» «Это начинание совсем недавнее», — неопределенно покачал головой он. «Производство поставлено, и на рынок оно кое-как вышло, но прибыли там». Я с ожиданием смотрел на Шичи. «Пара миллионов в месяц максимум», — закончил он. Мне даже интересно стало, какую долю патриарх собирался мне предложить в своем флагманском бизнесе, если 2 миллиона в месяц — это мало. Помнится, когда Рамсей выбивал из Чарути компенсацию за нападение на меня на пороге банка, мне достались склады с доходом миллиона в месяц. Да, Рамсей что-то оставил и себе, но общий размер откупа все равно был сопоставим. Несостоявшаяся и неравномерная война между кланом и свободным родом стоит дороже? Или патриарх таким образом просто пытается заинтересовать меня своим первоначальным предложением и все-таки связать с кланом? «Если у завода нет задолженности и невыполнимых обязательств, то меня устраивает», — ответил я. «Ничего такого», — заверил патриарх Шичи. «Бизнес пока толком не раскрученный, но чистый и, в принципе, перспективный. Если вы туда хорошенько вложитесь, господин Дамар, он сможет приносить вам куда больше». «Нет уж, на эти завуалированные запугивания я не куплюсь». «Отлично», — улыбнулся я. «Я пришлю вам бумаги в течение недели», — ровно сказал патриарх Шичи. «Благодарю», — кивнул я и демонстративно положил руки на стол. Патриарх Шичи встал, и я поднялся вместе с ним. Тут полагалось бы сказать что-то вроде «Благодарю за встречу» или «Приятно иметь с вами дело». Но он такого произнести не мог, а от меня подобная фраза прозвучала бы как издевательство. Хотя меня подмывало, не скрою. «До встречи, господин Дамар», — наконец сказал Шичи. «До встречи, господин Шичи». «Везучий ты, ученик!» — весело хмыкнул Эксара, выслушав мой рассказ о встрече с патриархом Шичи. Я пришел к нему после ужина с просьбой прочитать мне лекцию о ментальных артефактах. Но для начала пришлось поделиться тем, что произошло. Мне очень хотелось понять, что именно задействовал Шичи и почему у него ничего не получилось. «Везучий?» — не понял я. «Молодой, перспективный!» Продолжил веселиться учитель. «Эти дурни слетаются на тебя, как мухи на мед. Чарути, Верза, а теперь вот и Шичи. А ты пользуешься к собственной выгоде. Замечательный период в жизни, я считаю. Скоро тебя перестанут недооценивать, и ручеёк добычи иссякнет. И при чем тут везение? — хмыкнул я. Чужими ошибками надо еще суметь воспользоваться. Ладно, ладно, — добродушно покивал Эксара. Везучий и умный. Опасное сочетание для твоих недоброжелателей, конечно. Я лишь улыбнулся в ответ. «Учитель, вы можете объяснить, что у Шичи пошло не так?» — вернулся к изначальной теме разговора я. «Хороший вопрос», — стал серьезным Эксара. «И могу тебе честно сказать, я не знаю. По твоему описанию, это был стандартный артефакт доверия. Ну, насколько стандартными вообще могут быть ментальные артефакты? Ты же в курсе, что их нет в свободной продаже?» Я кивнул. Собственно, после ухода Шичи это было первое, чем я озаботился. Хотел приобрести артефакты защиты от ментала хотя бы себе и Валерий. В идеале и своих людей надо бы такими снабдить, причем не только Тахира и Рахе, но и группы сопровождения. Однако мои поиски ни к чему не привели. Ментальных артефактов на рынке не было. Никаких. Только изредка на крупных аукционах всплывали якобы древние ментальные артефакты, и они всегда уходили за баснословные суммы. «Ментал — очень скользкая тема», — слегка улыбнулся Эксара. «Техника ментала не учат ни в школах, ни в академиях, ни даже в армейских спецподразделениях. Только редкие спецы из СИП владеют тем, что позволяет воздействовать на чужой разум. Да и то в очень ограниченном объеме. Слишком опасная тема. Причем не для подопытных, а для самого мага. Любая серьезная ментальная техника способна выжечь мозги своему обладателю при малейшей ошибке. Применять эти техники к сильным магам и вовсе практически гарантированная смерть. Даже инстинктивное сопротивление эксперта почти наверняка выльется в срыв техники у менталиста, даже если менталист — владыка. С равным рангом не стоит даже пробовать такое провернуть. Станешь овощем с гарантией. Вот и получается, что на низких рангах учить такое бессмысленно, а на высоких — слишком рискованно. Сам себе в процессе обучения мозги выжжешь. «А если учить на низких рангах, а применять только потом на высоких?» — спросил я. «Именно так и получаются те редкие спецы СИП, которые все-таки существуют», — кивнул Эксара. «Ну и у кого-то из древних родов наверняка есть такие же люди». «А артефакты?» «И артефакты есть», — кивнул Эксара. «Но их массовое производство запрещено, а на единичные изделия требуется отдельная лицензия. На каждое. Менталистов-артефакторов на весь мир человек 10. И, как ты понимаешь, спрос в 1000 раз превосходит предложение». «Логично. А что такое артефакт доверия?» — вернулся к непонятному термину я. «Постоянно действующий артефакт вызывает у собеседника безотчетное доверие к словам носителя артефакта», — пояснил учитель. «На совсем незнакомых людей практически не действует, максимум вызовет чуть большую доброжелательность. У врагов может вызвать дополнительное раздражение, но скорее они это воздействие просто не заметят. А вот на тех, с кем носитель хорошо знаком и кому он не безразличен, работает отлично. Как правило». Эксара покосился на меня. «Ну да, на мне не сработало. Но я и не настоящий Виктор, который был так или иначе эмоционально привязан к патриарху Шичи. Лично у меня ни малейшей симпатии к патриарху Шичи не было». «В общем, ничего криминального», — закончил Эксара. «Легкое воздействие, очень мягкое и меняющее скорее оттенки, чем суть. Заставить человека полностью изменить свое решение или взгляд этот артефакт не способен. Почему он вызвал у тебя такое жесткое неприятие, я не знаю. Возможно, так сработала защита поместья. Я до сих пор не сталкивался с тем, чтобы защита могла прикрыть от ментала. Но она и не смогла, похоже. Зато, как бы это сказать, подсветила сам факт влияния на тебя». Я неопределенно покачал головой. Вряд ли, конечно. Скорее уж, действительно сыграл роль тот факт, что я не Виктор. Но сказать это учителю я, к сожалению, не мог. «Артефакт определения лжи — это разве не ментальный артефакт?» — спросил я. «Фактически, да, это ментал», — ответил Эксера. «Но формально. К ментальным техникам и артефактам относятся те, которые воздействуют на разум». «Именно воздействуют. Артефакты определения лжи не воздействуют, они считывают. И именно поэтому они настолько ненадежны. Считывание без тестового воздействия, по которому можно было бы откалибровать прибор, так себе идея. Но как-то оно работает. Иногда». «Так ментальная защита тоже не воздействует», — произнес я. «Еще как воздействует», — насмешливо сообщил Эксара. «Чтобы сбросить постороннее ментальное влияние, нужно очень серьезно воздействовать, в том числе и на физическом и даже гормональном уровне». «Понял, благодарю». «Тренируй технику ментальной защиты, ученик», — ухмыльнулся учитель. «Не зря же ты выпросил ее у меня». «А, это родовая тайна получается», — спохватился я. «Поздновато, конечно, но такие вещи лучше знать». «Да какая тайна!» — отмахнулся Эксара. «Ментальная защита — единственная более-менее распространенная ментальная техника. Ее даже Сокор как-то продавали на своем аукционе. Не все, но многие сильные маги и старые аристократии ею владеют. Рисковать своей головой ради некоего влияния на собеседника, от которого еще непонятно, будет ли толк, мало кто готов. А вот ради защиты — да. Она надежная и практически стопроцентная. Настоящие тайны рода именно так и берегут, чтобы их не смог выведать никто и ни при каких обстоятельствах. В моем роду такая традиция сложилась издавна. Пока ты не владеешь ментальной защитой хотя бы на уровне автоматизма, не будешь допущен к тайнам рода. Но и ранг желательно иметь не ниже мастера, иначе тебя любой обученный эксперт-менталист выпотрошит, не напрягаясь. В СИП нет обученных владык-менталистов, так? Понимающе улыбнулся я. «В СИП вообще нет владык», — фыркнул Эксера. «Что им там делать? А в аристократических родах будущими владыками не рискуют, как правило. Техники ментальной атаки изучают родичи попроще. Так что я и тебе, ученик, настоятельно рекомендую завести в своем роду такую же традицию». «Благодарю, учитель», — склонил голову я.